Глава 4. Вскоре вернулся Бен. Как он сказал, они с Тайрой ездили выбирать свадебный сервиз. Вид у друга был довольный. Не то, что можно ожидать от мужчины, которого заставили ходить по магазинам в поисках тарелок с цветочками. Что ж, очевидно, Бен абсолютно счастлив и по уши влюблен в свою невесту. Я мог только порадоваться за друга. Бен не слишком удивился моему присутствию и не стал расспрашивать о мотивах моего визита. Меня это полностью устраивало. Не хотелось спускаться в объяснения, когда я сам не до конца понимал, что толкнуло меня приехать на ранчо. «Ты дал Тиму свою Ямаху?» Брови Бена подскакивают вверх, а глаза с веселым недоверием обращаются ко мне. «Да, я это сделал». Я пожимаю плечами, но про себя уже сомневаюсь, что поступил правильно. Надеюсь, все обойдется благополучно. Не хочется, чтобы мой двоюродный младший брат, за которого я чувствую ответственность, свернул себе шею. «Что случилось, Люк?» — хохочет Бен. «Помнится, ты никого не подпускал к своей детке». Я прикрываю глаза на мгновение, вспомнив это нелепое прозвище, которым окрестил когда-то Байк. Сейчас это кажется таким смехотворным, и чувствую я себя полным придурком. Я замечаю, как Клем закусывает губу от смеха и отворачивается, чтобы ничем себя не выдать. «Ну, это вроде как давно было», — сухо произношу я, но, видя, как откровенно смеется Бен и усмехается Клем, я тоже не выдерживаю и смеюсь. «Господи, вы были такими болванами!» Внезапно озвучивает Клем, и мы с Беном возмущенно переглядываемся. «Что, прости?» Бен делает огромные глаза, отчего Клем уже открыто хохочет. «Мы были крутыми! Самыми крутыми парнями в городе!» восклицает Бен, ударяя себя кулаком в грудь. Очень смелое утверждение с его стороны. В то время мы действительно себя таковыми считали. Но серьезно. Насколько крутым может быть парень, называющий свой мотоцикл деткой? «Давай, Люк, скажи ей». Друг переводит взгляд на меня, ища поддержки. Я глубоко вздыхаю. Да, мы определенно были крутыми. Мой голос звучит не слишком убедительно. Каждая девчонка в школе мечтала о свидании с нами. Разводя руками, хвастается Бен. Тут Клем громко фыркает, ткнув в брата указательным пальцем. «Не завирайся только. Тебе напомнить Марту Шуберт, которую ты добивался 2 года и которая в итоге предпочла тебе ботана?» «А ведь она права», — усмехнувшись, припоминаю я. Бен смотрит на меня, как на предателя, и я виновато качаю головой. «Ты-то откуда все это знаешь?» — недоверчиво смотрит на сестру Бен. «Это было 1 000 000 лет назад, ты тогда малявкой еще была». Клем одаривает Бена снисходительной ухмылкой. «Ну и что? Я с детства была наблюдательной, и у меня хорошая память». «Ты просто маленькая проныра», — ворчит Бен. Так за старыми воспоминаниями и дружным смехом проходит некоторое время. Порой я смотрю на Клем и радуюсь, что вижу улыбку на ее лице. Впрочем, я уверен, что это временно. Позже Клем вспомнит о корице и вновь будет грустить. Это нормально. Должно пройти какое-то время, когда воспоминания больше не будут вызывать острую боль. Возвращается Тим, к моему облегчению полностью невредимый. Его волосы торчат во все стороны после шлема, глаза полны азарта, а на лице абсолютный восторг. «Ох, это было круто!» — восклицает Тим, возвращая мне ключи и шлем. «Рад, что тебе понравилось. И хорошо, что все обошлось. Не знаю, чем я думал, предлагая Тиму покататься. И где-то в глубине сознания противный голос тут же обличает меня в лицемерии. Нет, я знаю. Причина проста. Я хотел, чтобы Тим оказался как можно дальше от Клем. Вот и все». «Клем, зря ты не поехала», — заверяет Тим, пятерней приводя волосы в порядок. «Возможно, позже». Голосом, нарочито лишенным раскаяния, протягивает Клэм, и на короткое мгновение ее глаза обретают контакт с моими. «Так, стоп! Никуда моя сестра на байке не поедет!» Бен строго смотрит на Тима, и тот вынужден кивнуть. «Боже, Бенни, ты такой зануда!» Клэм качает головой. Она специально назвала его детским прозвищем, зная, что тот терпеть его не может. Бен кипятится. «Для начала никакого Бенни. И если тебе так хочется острых ощущений, то пошли сегодня с нами на пристань. Обещают неплохие аттракционы». «Такие же, как в том году?» — морщит нос Клэм. «Нет, лучше», — заверяет Бен. Клэм вяло пожимает плечами, но соглашается. «Тим, ты с нами?» Клэм с надеждой смотрит на парня, и тот быстро кивает. «Я делаю для себя безошибочное открытие. Что бы Клэм ни говорила о дружбе, Тим влюблен в нее по уши. Его глаза, полные обожания, когда он смотрит на нее, выдают его с головой. «А ты, Лукас?» Клэм обращает свой взгляд на меня. И клянусь, я вижу в нем лукавство. А в следующее мгновение удивляю сам себя, потому что соглашаюсь. «Отлично!» — Бен хлопает меня по плечу. «Здорово, развлечемся!» «Это уж точно!» «Вот так это делается!» — победоносно заявляет Клэм, отставив в сторону ружье и потирая руки. Она только что выбила все мишени в тире. До нее пробовал Бен, но ему удалось подбить только 5 из 10. Мы уже 20 минут находились на пристани, заставленной разными аттракционами и палатками, со всякой снедью и сувенирами. Парк развлечений приезжает в Дилан каждый год ровно на месяц. И так было всегда, сколько я себя помню. Я удивлен. Клэм отлично стреляет. За свою меткость она получает большого плюшевого зайца ярко-розового цвета. «Стрельба по мишеням — мое хобби», — прижимая игрушку к себе, поясняет Клэм. Я понимающе киваю, хотя мне и кажется удивительным, что такая хрупкая на вид девушка, как Клэм, увлекается стрельбой. «Ладно, теперь моя очередь», — решаю я. «Стрелять я умею». Когда учился в летной школе, мы с приятелями часто ходили на полигон и устраивали соревнования. После смерти Дженнифер я делал это, дабы выпустить пар и забыться, пусть и на несколько минут. Я кладу приклад на плечо и навожу прицел. Через минуту, сбив все мишени, я получаю плюшевого коалу и дарю его Тайре, чтобы она не чувствовала себя обделенной. Девушка с благодарностью улыбается мне. «Я тоже попробую», — вызывается Тим, но ему удается сбить только 4 мишени. Парень понуро вздыхает, а Клэм начинает подбадривать его. Наблюдая за ними, я вижу, как близки эти двое. Наверное, из них вышла бы неплохая пара, но все же они до сих пор остаются друзьями. Я раздумываю о причинах того, почему Тим и Клэм не вместе, хотя не сомневаюсь, что парень по уши влюблен в нее. Возможно, все дело в том, что Клэм не испытывает к нему того же. Вокруг нас сверкают огни аттракционов, звучат голоса сотен людей и раздается детский смех. Кажется, что сегодня весь город собрался на пристани. Но пройдет несколько дней, и ажиотаж спадет, как это всегда бывает. Потом, в конце августа, парк развлечений уедет, чтобы вновь вернуться через год. Мы решаем перекусить, потому что трудно бороться с дразнящими ноздри ароматами, витающими в воздухе. Пахнет свежеприготовленными чизбургерами, корн-догами, воздушной кукурузой и сладкой ватой. В палатке с едой каждый из нас берет то, что хочет. И мы садимся за деревянный столик, чудом оказавшимся свободным. Вечер очень теплый, и ветра почти нет, что редкость для побережья. Мы едим не спеша, разговариваем и смеемся. Удивительно, я чувствую себя вполне комфортно, как это бывает, когда вы оказываетесь в кругу старых друзей. За сегодняшний день я почти не думала о Дженни. И я не знаю, хорошо это или плохо. Вспомнив об этом сейчас, я жду новой волны вины и сожалений, но, к моему удивлению, этого не происходит. Внезапное открытие радует меня, и я усмехаюсь. Ловлю на себе взгляд Клэм, разгадать который не могу. Вопреки моему ожиданию, она не спешит отвести взгляд, и мы продолжаем смотреть друг на друга. Мне кажется, что внезапно вокруг все исчезает, и здесь, сейчас есть только я и она. Это длится несколько секунд, а потом Бен встает из-за стола, и реальность вновь возвращается. «Ладно, ты меня уговорила», — тяжко вздыхает мой друг, беря свою невесту за руку. Тайра радостно визжит и вскакивает следом. Я отвлекся и не слышал, как Тайра просит Бена пойти с ней в тоннель ужасов. «Кто с нами?» Бен с надеждой смотрит на нас, но я усмехаюсь и качаю головой. «Нет, я пас. Я слишком стар для этого». «Если я не стар для этого, то и ты тоже», — хмыкает Бен. «Клэм?» «Не-а». Сестра Бена ниже сползает на стуле и скрещивает руки на груди. «Знаю я этот тоннель ужасов. Дряхлый скелет и мумия в старых лохмотьях. Не привлекает». Тайра уводит обреченного Бена, и за столом нас остается трое. Тим что-то говорит, и Клэм поддерживает беседу. Но я вижу ее рассеянность. Возможно, мне стоило пойти с Беном и Тайрой? Чувствуя неловкость и некоторое напряжение, я достаю из кармана пачку сигарет. Но здесь запрещено курить, поэтому просто верчу ее в руках. «Эй, да это Джефф!» Вдруг восклицает Тим и встает на ноги. «Извините, ребята, но мне нужно с ним поговорить». После ухода Тима неловкость и напряжение между нами усиливаются. Я уже кляну себя за то, что не пошел с Беном, и мне чертовски сильно хочется закурить, когда Клэм внезапно усмехается и, чуть поддавшись вперед, произносит. «Нервничаешь?» Я киваю. «Есть немного. Ты... иногда ты ставишь меня в тупик своими вопросами». Откровенно говорю я, проводя рукой по коротким волосам. Военная жизнь обязывает всегда носить короткую стрижку, хотя сейчас из-за отпуска волосы немного отросли. Как так вышло, что я, 30-летний мужик, многие годы управляющий новыми моделями истребителей, чувствующий себя абсолютно спокойно в воздухе на высоте нескольких десятков километров, нервничаю рядом с этой девушкой? Я уже понял, что Клэм Стивенс была другой, не похожей на большинство девушек своего возраста. Я только еще не разобрался, в чем же была ее исключительность. «Ты не первый, кто так говорит», — вздыхает Клэм. «Но тебя беспокоит то, что я сказала, правда?» Клэм как-то робко улыбается, и я невольно думаю, как ей идет эта улыбка. «Клэм, я замолкаю на полуслове, не знаю, какие должен слова подобрать. Как долго я в Дилане? 2 дня. 2 дня, и вот я полностью дезориентирован и выбит из колеи этой девушкой напротив себя. 2 года я жил в эмоциональном коконе, только так справляясь с потерей Дженнифер. Менее 2 дней понадобилось Клэм, чтобы разрушить так тщательно возводимую мной стену отчуждения. В детстве я была по уши влюблена в тебя». Все с той же осторожной улыбкой выдыхает Клэм, пока я думаю, что ей сказать. «Что я должен сказать? И о чем не следует говорить никогда? Но у Клэм талант всякий раз изумлять меня». «Ох, Клэм, что же ты делаешь? Зачем усложняешь все, когда и так все запутано?» «Я не знал», — тихо признаюсь я. Клэм пожимает плечами. «Откуда тебе было знать? Я была просто ребенком, младшей сестрой Бена. Вы были полностью погружены в свои взрослые, серьезные дела». Обдумывая слова Клэм, я понимаю, что она права. Мы действительно были подростками, занятыми своими проблемами взросления. И я редко обращал внимание на молчаливую девочку, которой она когда-то была. «Банально, правда?» Клэм приподнимает свою правую бровь, с усмешкой глядя на меня. «Что именно?» «То, что я девчонкой влюбилась в лучшего друга своего брата». Клэм вдруг начинает рассматривать свои ладони, и мне кажется, что она жалеет о своей откровенности. «Возможно. Я вздыхаю. Но, Клэм, разве вся наша жизнь не сплошная череда банальностей и клише?» Я улыбаюсь ей, чтобы подбодрить, чтобы она не винила себя за то, что открылась мне. Мне хочется быть добрым с Клэм, ведь она заслуживает только хорошего обращения. Я знаю, что, возможно, мне еще придется причинить ей боль, как бы сильно мне этого не хотелось. Но что, если у меня не будет выбора? Я откидываюсь на спинку деревянного стула и озираюсь по сторонам. Скорее бы Бен с Тайрой вернулись. Или Тим. «Думаешь, ты когда-то сможешь вновь быть счастливым?» Голос Клэм звучит тихо, и я едва различаю его сквозь шум вокруг. Ее голова опущена, и через трубочку она потягивает свою колу, но я догадываюсь, что Клэм просто избегает смотреть мне в глаза. У Клэм феноменальная способность ставить сложные вопросы. «Я не знаю», — честно отвечаю я, с трудом узнавая свой голос. «Мне кажется, чья-то невидимая рука сдавила мне горло. Я не могу открыто говорить о Дженни, но чувствую, что Клэм хочет поговорить именно о ней. Я знал, что рано или поздно это случится. Кто-то обязательно поднимет тему моей покойной жены. Но всякий раз, когда это случается, я готов взорваться. Даже спустя 2 года я не готов обсуждать то, что произошло. Ни с кем, даже с Клэм. Тем более с Клэм. Не знаешь?» Клэм оставляет в покое свою колу и поднимает взгляд на меня. «Но разве не естественно предположить, что однажды ты будешь счастлив? Тебе ведь только 30, так что...» «Черт возьми, Клэм, я не знаю!» Я повышаю голос и сжимаю руки под столом. «Знаешь, не все люди на этой планете счастливы. Зло цежу я, пока Клэм с примесью обиды и упрямства смотрит на меня. Моя вспышка раздражения так сильна, что я тут же забываю, что еще совсем недавно не хотел делать Клэм больно. Поэтому я наклоняюсь вперед и продолжаю свою злобную тираду. Возможно, если ты снимешь свои розовые очки, то увидишь, сколько дерьма вокруг. Перестань быть таким ребенком. Пора взрослеть, Клэм». Я замолкаю, а мое сердцебиение гулом отдается в ушах. Мое раздражение начинает понемногу испаряться, и на смену ему приходят муки совести. Рот Клэму прямо сжат, но нижняя губа подрагивает, будто она вот-вот заплачет. Я чувствую себя полным куском дерьма. «Клэм, извини, я не должен был». «Иди в задницу, Люк!» Резко обрывает меня она, и мои глаза становятся огромными от ее отповеди. Что ж, лучше это, чем слезы. «Не думай, что я идеализирующая мир дурочка!» Клэм хлопает рукой по столу, а ее глаза возмущенно сверкают. На нас с любопытством посматривают с соседних столиков, но ей нет до этого дела, и она продолжает. «Я в курсе, что мир далек от идеала, но знаешь что? В следующий раз, когда будешь себя жалеть, вытащи свою голову из задницы и подумай, что ни одного тебя жизнь наградила дерьмом». Клэм резко поднимается и скоро скрывается в толпе. «Я более чем шокирован, чтобы следовать за ней».